За столом сидим долго, едим не спеша. Детям надо бы поспать, но они уже перетерпели. Котька просит Диму почитать Айболита, которого он давно уже знает наизусть. Они устраиваются на диване, но Гуля лезет к ним, капризничает и рвет книжку. Надо Гульку все-таки уложить, иначе жизни никому не будет. Я ее баюкаю, что не полагается, и она засыпает. Теперь мне надо заняться кухней, вымыть плиту и почистить горелки, убрать в шкафчиках с посудой, протереть пол, потом вымыть голову, постирать намоченное, погладить детское, снятое с балкона, вымыться, починить колготки и обязательно пришить крючок к поясу. Диме надо сходить в прачечную. Котька не отпускает его, приходится брать мальчика с собой. Что нехорошо, очередь, духота, грязное белье. Но они берут санки, на обратном пути еще погуляют, продышатся. Зато я остаюсь одна и могу развернуться с уборкой кухни и прочими делами. В 7 мужчины возвращаются и требуют чая. Тут я спохватываюсь, что Гулька все еще спит, я про нее забыла. Бужу ее, она поднимает отчаянный рев, передаю ее Диме, чтобы делать ужин. Хочу управиться пораньше, сегодня надо купать детей. Гулька за столом конючит, не хочет есть, она еще не проголодалась. Котя ест хорошо, нагулялся. «Завтра целый день дома», — говорит он и смотрит на отца и на меня. «Конечно, завтра же воскресенье. Успокаиваю его я. Котька уже трет глаза, хочет спать. Наливаю воду и мою Котьку первого, а Гулька ревет, лезет в ванную и раскрывает дверь. «Дима, возьми дочку», — кричу я и слышу в ответ. «Может, на сегодня уже хватит? Я хочу почитать. А я не хочу, но это твое дело, а мне надо». «Мне, конечно, не надо». Я тащу Котьку в кровать сама, обычно это делает Дима, и вижу в кабинете, так мы называем изолированную комнату, в которой стоит письменный стол, Дима сидит в кресле, в руках у него журнал, он действительно читает. Проходя, я говорю громко, между прочим, я тоже с высшим образованием и такой же специалист, как и ты. «С чем тебя можно поздравить?» — отвечает Дима. «Мне это кажется ужасно ядовитым, обидным». Я мою Гульку губкой и вдруг начинаю капать в ванну слезами. Гулька взглядывает на меня, кричит и пытается вылезти. Я не могу ее усадить и даю ей шлепок. Гулька закатывается обиженным плачем. Появляется Дима и говорит зло. «Нечего вымещать на ребенке». «Как тебе не стыдно?» — кричу я. «Я устала, понимаешь, ты устала». Мне становится ужасно жаль себя. Теперь уже я реву вовсю, приговаривая, что я делаю, а не сделанного все прибавляется, что молодость проходит, что за день я не сидела ни минуты. Вдруг из детской доносится громкий крик. «Папа, не бей маму, не бей маму!» Дима хватает Гульку, уже завернутую в простынку, и мы бежим в детскую. Котька стоит в кроватке весь в слезах и твердит «не бей маму». Я беру его на руки и начинаю утешать. «Что ты такое придумал, маленький? Папа никогда меня не бил. Папа у нас добрый, папа хороший». Дима говорит, что Коте приснился страшный сон. Он гладит и целует сына. Мы стоим с ребятами на руках, тесно прижавшись друг к другу. «А почему она плачет?» — спрашивает Котя, проводя ладошкой по моему мокрому лицу. «Мама устала», — отвечает Дима. «У нее болят ручки, болят ножки, болит спинка». Слышать это я не могу. Я сую Котьку Диме на вторую руку, бегу в ванную, хватаю полотенце и, закрыв им лицо, плачу так, что меня трясет. Теперь уж не знаю о чем. Обо всем сразу. Ко мне подходит Дима, он обнимает меня, похлопывает по спине, гладит и бормочет. «Ну, хватит. Ну, успокойся. Ну, прости меня». Я затихаю и только изредка всхлипываю. Мне уже стыдно, что я так распустилась. Что, собственно, произошло? Сама не могу понять. Дима не дает мне больше ничего делать. Он укладывает меня, как ребенка, приносит мне чашку горячего чая. Я пью, он закутывает меня. И я засыпаю под звуки, доносящиеся из кухни, плеск воды в мойке, стук посуды, шарканье шагов. Я просыпаюсь и не сразу могу понять, что сейчас. Утро, вечер и какой день. На столе горит лампа, прикрытая поверх абажура газетой. Дима читает. Мне видна только половина его лица, выпукли на лба, светлые волосы, они уже начинают редеть, припухлое веко и худая щека. Или это тень от лампы? Он выглядит усталым. Бесшумно переворачивает он страницу, и я вижу его руку с редкими рыжеватыми волосками и обкусанным ногтем на указательном пальце.